Берт и Сесс всегда работали вдвоем. С давних пор они вместе служили в армии, а потом трудились в порту и отлично сработались, поэтому они были замечательными помощниками. Пока ее пожитки легко и ловко поднимали по лестнице, Фрина не услышала ни единого слова или стука, кроме нескольких громких комментариев по поводу убранства ее дома. «Спускайтесь и выпейте чаю», — крикнула Фрина, когда последний саквояж был внесен в дом. И Дот захлопнула дверцы видавшего виды фургона. Госпожа Батлер вкатила уставленную печеньем и бутербродами тележку, на которой красовался большой чайник. Берт и Сесс спустились вниз, взяли чашки и расположились на непривычно мягких креслах. «Ну, как идут дела?» — поинтересовалась Фрина. «Мы купили роскошное новое такси», — улыбнулся Берт и взял бутерброд. «И продали старую колымагу. Дела идут нормально, мисс. А про вас тут писали в газете, видели?» — добавил он, извлекая утренний выпуск «Геральт». Фрина бросила взгляд на первую полосу. Короткий палец Берта указывал на фотографию молоденькой женщины, позирующей на верхнем крыле биплана. Под снимком была подпись «Досточтимая Фрина Фишер в полете». Ее взгляд скользнул ниже, и она прочла: «Господин Уильям Макнотон был найден сегодня мертвым на теннисном корте. Смерть наступила от удара по голове. Полиция ведет расследование». «О, Берт, посмотри на это!» — прошептала она. Берт прочитал указанный абзац и проворчал. «И что? Еще один буржуй сыграл в ящик. Что такого?» «Его жена — моя клиентка. Вы готовы мне помочь, если понадобится?» Берт протянул Сессу печенье, а другое взял сам. «Ясное дело, мы с Сессом всегда готовы подсобить. Отличное печенье!» Дот допила чай, легко взбежала вверх по лестнице и принялась распаковывать вещи. Господин Батлер, тяжело ступая, последовал за ней с ломиком для отпирания ящиков. Пока Берт вслух читал другую статью из газеты, Фрина раздумывала, не позвонить ли ей госпоже Макнотон. «Летчик из Мельбурна выиграл в ирландской лотерее», — объявил Берт. «С ума сойти! Интересно, что этот парень станет делать с 10 000 фунтов стерлингов?» «В самом деле?» — спросила Фрина. «А кто этот счастливчик?» «Это здесь, во вчерашний Геральт. Генри Молден, известный пилот, который в прошлом году выиграл воздушные гонки от Сиднея до Брисбейна, оказался победителем ирландской рождественской лотереи и получил кругленькую сумму в 10 000 долларов. Господин Молден отказался опровергнуть или подтвердить свой выигрыш, но его служанка Элси Скиннер призналась, что в первый понедельник января хозяева получили письмо с обратным адресом ирландской лотереи, и что господин и госпожа Молден были весьма обрадованы. Господин Молден женат уже 3 года на урожденной мисс Молли Хантер, дочери известного скотовода. У них один сын, Александр. 6-летняя дочка от первого брака господина Молдена, Кандида, также живет с ними. Когда счастливчику попытались задать вопрос, как он собирается распорядиться деньгами, господин Молден захлопнул дверь и отказался разговаривать с репортерами. «Я его понимаю», — заметила Фрина. «Ага, и служанке поди сейчас приходится подыскивать новое место», — подхватил Берт. «Вот именно. Вы отобедаете с нами?» — предложила Фрина, но Берт покачал головой. «Надо на жизнь зарабатывать», — объяснил он мрачно, но не удержался и улыбнулся. «Дайте нам знать, если понадобится подсобить в этой хлопотной работенке». Он кивнул Сессу, и они откланялись. Фрина взяла газету и погрузилась в чтение, но от волнения не могла сосредоточиться. «Как умер господин Макнотон? Арестован ли Билл? Звонить ли ей госпоже Макнотон, ведь та наверняка сейчас в истерике?» Но тут ее позвала Дот. Она хотела, чтобы Фрина решила, с какими платьями она расстанется. Это занятие поглотило все внимание Фрины до самого обеда, но к этому времени они с Дот не перебрали и половины гардероба. Котлеты, картофель и горошек в сливочном соусе и яблочный пирог были великолепны, и Фрина не преминула это отметить. Она выпила 2 чашки кофе и лишь после этого позволила Дот увлечь себя назад в комнату. Час спустя Дот рассортировала всю хорошую одежду, а гора отвергнутых платьев высилась на полу. Фрина встала и решительно произнесла: «Бери, что тебе приглянется, Дот. Оставшимся можешь распорядиться, как тебе вздумается. Пойду позвоню госпоже Макнотон. Давно пора было это сделать, но она наверняка в таком состоянии». Немного погодя раздался звонок в дверь, и Фрина услышала, как господин Батлер твердой поступью прошествовал через холл. Послышался звук открываемой двери, затем слабый вскрик и глухой стук. Фрина сбежала вниз по ступенькам и столкнулась с господином Батлером, который нес на руках какой-то бесформенный сверток.